далеко ли мы зайдем с тобой? Все только начинается. На земле какой оставим след, что после нас останется? Верим, будет все, а за кем идти, как не за мечтой? Далеко ли мы зайдем с тобой? Не знаю я, но дай нам шанс, yeah! Мы покорим с тобой горы, мы обойдем с тобой весь свет. Я буду делать, как ты, но ты, как я, ждет то место, где нас нет. Столько много историй, нарушим строгий запрет. Ты будешь делать, как я, но я, как ты, наяву, а не во сне. И все пойдет не по плану, но точно будет, как надо. Выдыхаем, мы устали, это не про нас. Скажут, везде побывали, а мы ответим, что мало. Нету завтра, нет вчера, а только лишь сейчас. Никакого завтра, нету больше завтра, только лишь сейчас. Унеси, уведи новый мир по пути, где легко, далеко, далеко. Далеко ли мы зайдем с тобой? Не знаю, но удача прикасается. Если где-то нам закроют двери, другая открывается. Верим, будет все, а за кем идти, как не за мечтой? Далеко ли мы зайдем с тобой? Не знаю я, но дай нам шанс, я. Yeah! Мы покорим с тобой горы, мы обойдем с тобой весь свет. Я буду делать, как ты, но ты, как я, ждет то место, где нас нет. Столько много историй, нарушим строгий запрет. Ты будешь делать, как я, но я, как ты, на ему, а не во сне. И все пойдет не по плану, но точно будет, как надо. Выдыхаем, мы устали, это не про нас. Скажут, везде побывали, а мы ответим, что мало. Нету завтра, нет вчера, а только лишь сейчас. Никакого завтра, нету больше завтра, только лишь сейчас. Унеси, уведи новый мир по пути, где легко, далеко, далеко.